Глава 20. Последний бой Чиндлера. Странное дело, но меня не покидает чувство, что смерть не оставляет нас своим присутствием. Вот и в истории с этим беглым французским каторжником. Не прошло и суток, как нога немецкого военно-моряка ступила на берег всеми забытого экзотического острова, а без глаза опять напомнила о себе. Дескать, я тут, ребята, я всегда рядом. Впрочем, все это вздор, обычная хандра. Наплевать и забыть. В конце концов, никто не живет вечно, особенно солдат. На обратном пути ребята поймали на песчаной косе большую морскую черепаху. Хорст, наш торпедист и по совместительству кок, давно мечтал сварить команде черепаховый суп. Даже хвастался, что раздобыл нужный рецепт. Суп он сварил, но, по моему мнению, которое я не стал афишировать, это варево напоминало обычную уху с легким привкусом каучуковой калоши. Мясо несчастной черепахи было ужасно жестким, да и на вкус тоже напоминало вышеупомянутый обувной аксессуар. Впрочем, экипаж остался вполне доволен кулинарным искусством Хорста. Наверное, все дело в мечте, в прочитанных в детстве и юности книгах. Ни одного мальчишку не миновали грезы о дальних морях, акулах и пиратах. Важной деталью тех юношеских мечтаний, конечно же, был пресловутый черепаховый суп. Наконец объявился этот таинственный пассажир. Мы приняли его на борт после того, как получили еще одну шифрограмму из центра. Пришлось идти к другой группе островов, совсем неподалеку от побережья Гвианы. Огни порта Кайена уже просматривались на горизонте невооруженным глазом. У бот Эрика летучая рыба, охраняя нас, нарезал круги вокруг острова. Мой Чиндлер мягко покачивался на воде в 3 кабельтовых от берега, когда к нам подошла и пришвартовалась длинная высокобортная лодка. На веслах сидело 4 темнокожих мужчин. 5-й, белый в светлом костюме, устроился ближе к носу, а еще один в кожаной ковбойской шляпе правил на корме. По понятным причинам, все приходилось делать ночью, при скудном свете карбидных ламп. В том числе принимать на борт весьма увесистый груз из 4 громоздких ящиков, каждый весом более центнера. Кормчий с 4 чернокожими помощниками дважды возвращали с лодка на остров, перевозя этот багаж. Сам виновник торжества и хозяин груза спустился в командный отсек у бота. Здесь, при более ярком освещении, мне удалось лучше рассмотреть этого человека. С первого взгляда он походил на пожилого провизора какой-нибудь провинциальной аптеки. Полноватый, невысокий, лет по 60, в видавшем виды просторном костюме и светлой фланели. Однако, разглядев его лучше, я отметил в нем особую, не бросающуюся в глаза колоритность, приметы цельного и сильного характера. Прежде всего, это цепкие, пронизывающие, темно-карие глаза, чувственные, но упрямо поджатые губы и крупный, похожий семитский нос. Подбородок его скрывала седая курчавая бородка. Хоть сейчас пиши с этой натуры картину под названием «Лика Гасфера». В руках этот библейский персонаж держал длинный черный тубус, какие используют для переноски чертежей. Он, обмахиваясь, периодически снимал с головы белую панаму, обнажая крупный сократовский лоб, благородную подковообразную плешь и венчик мелких серых кудрей. «Сеньор Бланко», — представился старик, не протягивая для пожатия руки. «Я имею инструкцию», — продолжил он на настоящем Хохдойч. «С этого момента и до конца похода я должен находиться на субмарине, свободной от груза. То есть не на вашей, гер-командир». «Такая субмарина имеется», — заверил я его. «По окончанию погрузки вы, сеньор Бланко, будете доставлены на ее борт». Старика сопровождал среднего роста крепкий, смуглый латиноамериканец. Тот самый кормщик, который спустился к нам позже. Всем своим обликом, темным костюмом, при этакой духоте, широкополой кожаной шляпой и черными очками — который он нацепил, оказавшись в освещенном внутри подлодке, этот тип вызывал острое подозрение в принадлежности к организованному криминалу. Ему не хватало только плотно обтягивающих руки черных кожаных перчаток наемного убийцы. Этот латинос с тем же успехом мог повесить на грудь табличку с надписью «Я мутный тип, нуждаюсь в допросе с пристрастием». Разумеется, представиться он не счел нужным. Доставив пассажира на борт, он, видимо, счел свою миссию оконченной. Убедившись, что все в порядке, так и не проронив ни слова, с ловкостью гимнаста он поднялся по вертикальному трапу на палубу. Я отправился следом, чтобы проводить его. Через минуту он со своими помощниками отчалил от нашего борта, и вскоре высокий длинный корпус их лодки исчез в безлунной мглистой ночи. Луна и звезды скрылись за облаками, и черный, как эта карибская ночь, Чиндлер, а за ним летучая рыба, шли в надводном положении полным ходом на Нордвест. Море казалось пустынным, хотя заметно свежело, и встречный ветер усиливался. Наши лодки подпрыгивали на встречных волнах, остальные форштевни, врезаясь в них, поднимали каскады соленых брызг. Теплая вода Антильского моря стекала по шершавой с пятнышками ржавчины стене рубки, омывая плоское тело, нарисованное водостойкими красками, зубастой веселой акулы. Морская хищница лихо подмигивала накрашенным, как у портовой кокотки, прищуренным женским глазом, словно приглашая поиграть в азартную игру саму смерть. Просил же я самого искусного татуировщика нашей флотилии Макса изобразить мне на рубке покерную комбинацию карт «Рояль Флэш», а под ней крутого акульего самца Чиндлера, хитрована и шулера. Но Макс заявил, что рисовать рыбу с яйцами ему не позволяет пристрастие к реалистичной живописи. Что возьмешь с этих упрямых художников? Каждый мнит себя Боттичелли. Летучая рыба, шедшая впереди, просигналила нам прожектором и, не сбавляя хода, начала погружение. «Стало слишком светло», — подумал я и решил, что будет лучше, если Чиндлер пойдет дальше на перископ на глубине. 15 градусов слева по корме воздушная цель!» — раздался за моей спиной встревоженный крик матроса-наблюдателя. «Срочное погружение!» — немедленно отреагировал я, но силуэт приближающегося самолета увеличился с неумолимой быстротой. Это была американская «Каталина», самолет-амфибия, грозная, вооруженная торпедами и глубинными бомбами, несущая смерть неприятельским субмаринам, летающая лодка. Гневной валькирией, поливая у борт огнем двух крупнокалиберных пулеметов, «Каталина» пронеслась над Чиндлером и с ревом, развернувшись через левое крыло, пошла на новый боевой заход. Атакующая крылатая машина уже заходила на нас с левого борта, а погружение все не начиналось. Я понял, что мы не успеваем погрузиться, и надо принимать бой в надводном положении. «Командир!» – ожила трубка переговорного устройства. «У нас отказ 3 насосов из 5. Срочное погружение невозможно. Дайте 5-7 минут, я оживлю хотя бы один». Это был голос старшего дизелиста Курта. Но время разговоров истекло. От правого крыла атакующей амфибии отделилась продолговатая тень и вошла в воду. «Лево на борт!» – скомандовал я, решив, что лучше маневр отклонения от близкой торпеды – встречный с ней курс. «Командир!» – снова влез дизелист. «Еще пара минут и можно погружаться. Пришлось менять фильтры. Все казалось забито мелкой водорослью. Мы подцепили эту южную гонорею во время стоянки острова. Эта тропическая зараза способна плодиться даже в железных коробках. Заткнись!» — рявкнул я, обрывая глупого болтуна. И, оттолкнув рулевого, встал за штурвал, направив Чиндлер навстречу несущейся на нас американской торпеде. Мне приходилось изучать противолодочное вооружение американцев. По сравнению со своими долговязыми морскими сородичами, сброшенная «Каталиной» торпеда была короткой и толстой, как пухленькая девочка-подросток. Наша встреча обещала быть весьма теплой, но я сорвал это свидание. В самый последний момент, резко заложив руль на правый борт. Экипаж наверняка обложил идиота рулевого отборным матом. Торпеда прошла совсем рядом с кормой нашего морского бродяги, едва не погладив его своим пухлым телом. «Каталина», между тем, заходила на очередной разворот. Я решил побыстрее уйти на глубину, но дать команду на погружение, а затем быстро нырнуть внутрь бота, мне не удалось. По Подчиняясь интуиции, я взглянул за корму. Так и есть. Время глупых торпед прошло, кануло в лету еще в Первую мировую. Эта упрямая американская «Бэби» была как минимум оснащена акустической системой наведения. Разминувшись со своей целью, она вновь уловила в воде вибрации от наших винтов. Сейчас она развернулась и ринулась догонять полюбившегося ей немца. Счет в бою идет не на секунды, а на их доли. Отвадить настырную американку можно было лишь одним способом. Исходя из своего боевого опыта, я приучил Старпома с началом всякого боевого контакта готовить к немедленному использованию как носовые, так и кормовые торпедные аппараты. Я выставил ручку машинного телеграфа в положение «стоп» и скомандовал. «Кормовые торпедные ТОВСЬ! Одиночная! Пуск!» Через полторы секунды произошел ощутимый толчок. Из-под кормы выскочил наш подарок для девочки Янки. Новая немецкая акустическая торпеда. Американка и немка, оснащенные системами акустического наведения, как всякие родственные души, были обречены навстречу. Все бы хорошо, но сама мать Каталина, пока мы разбирались с ее дочкой, никуда с небес не исчезала. Неподвижный убот в надводном положении продолжал оставаться превосходной целью. В морском сражении всегда так, и это подтвердит любой командир. Замешкался в начале, считай, бой проигран. Самолет заходил на нас, накренившись на левое, отягощенное, неиспользованное боевой нагрузкой крыло. Вторая и последняя торпеды были сброшены амфибией почти впритык, в считанных метрах от нашего правого борта. Времени на маневр просто не существовало. Это был приговор, и до смерти оставались считанные секунды. Сердце мое, казалось, замедлило свое биение и работало как метроном. Так, так, так. Куда-то исчез боевой азарт, и нахлынуло полнейшее равнодушие. Через миг перед глазами полыхнула молния, и вся вселенная стремительно и неудержимо устремилась в великую неизвестность. Примечание. Агосфер. Латынь. Агосферус. Вечный жид. Библейский персонаж, обреченный на скитание по земле до второго пришествия Христа. Хохдойч. Верхненемецкий. Диалект верхних районов Германии. Язык культуры и литературы, СМИ и политики. Введен во всеобщее употребление Мартином Лютером. Первая Библия на немецком языке была переведена им с латинского на Хохдойч. Валькирии. Выбирающие убитых. В скандинавской мифологии воинственные девы, участвующие в распределении побед и смертей в битвах. Помощницы Одина. Первоначально валькирии были зловещими духами сражений, ангелами смерти.